«Да», — Шиба запнулась, — «у него синдром Дауна». Лица приготовившихся к ухмылкам Эллен и Майкла вытянулись. Бэнкс был близок к обморогу. «О, — протянула я, — мне жаль». Шиба качнула головой. «Это ни к чему». Эллен и Майкл с Бэнксом спешно сдвинули брови, нацепив маски слезливого сочувствия. «У меня руки чесались влепить каждому по пощечине». «Вы не поняли, — сказала я Шебе, — мне жаль не того». «Я поняла, — оборвала меня Шеба. — Что на такую новость скажешь?» «Вот вам, пожалуйста, вновь упрямое нежелание замечать мою агрессивность. Шеба казалась мне неким волшебным озером из сказки». Ничто не в силах было потревожить зеркальную гладь ее вод. Любые мои подковырки и шпильки беззвучно исчезали в ее глубинах, не оставив и ряби на поверхности. Я бы с радостью призналась, что была пристыжена. Сейчас мне, конечно, стыдно, но в тот момент я испытала лишь ярость, кипучую ярость поражения. После этого случая я прекратила придираться к Шебе. Я просто держалась от нее подальше. Время от времени при встрече в школьном коридоре удостаивала ее чуть заметным кивком, но по большей части спешила мимо, устремив взгляд в пространство. Глава третья. Ирония судьбы. Я страдала от дружбы Шебы с толстухой Ходж. А Шеба в это время прямиком шагала к прелюбодеянию с несовершеннолетним. От меня не укрылся этот грустный факт. Горько вспоминать, что я так бездарно тратила время на разгадку тяготения Шебы к Сью, когда буквально у меня под носом назревала куда более фатальная связь. И тем не менее, я не готова сказать, что мои тревоги были совершенно напрасны. По-моему, будь Шеба мудрее в выборе подруги, к примеру, если бы сразу выбрала меня, она вполне могла бы избежать этой ужасной путаницы с Коннелли. Я вовсе не собираюсь преувеличивать положительное влияние на Шебу дружбы со мной, или, если уж на то пошло, пагубное влияние Сью. Мне изначально было свойственно сторониться азбучно-примитивных объяснений поступка Шебы. И уж, конечно, глупо было бы возлагать на кого-то другого ответственность за ее действия. Однако если бы в тот сложный жизненный период Шеба получила духовную поддержку здравомыслящей подруги, я уверена, ее куда меньше привлекли бы утехи Коннелли, каковы бы они ни были». В сущности, вспоминая то время, я поражаюсь не столь неуместности своих тревог относительно Шебы, сколько, напротив, собственной интуиции. До чего же глубоко я прочувствовала беззащитность Шебы. Переживания насчет нее и Ходж, обида за то, что Шеба не впустила меня в свою жизнь, все теперь со стороны видится более чем ясным. Похоже, из всех друзей, родных и коллег Шебы я единственная ощутила, как отчаянно она нуждается в руководстве.